И с ним не страшно. Дружбой с Господом нашим Иисусом Христом. У нас еще немножко времени осталось для молитвы, и я хочу пригласить еще к одной молитве, одна из таких важных молитв, о которой сам Христос молился, и мы находим в священных писаниях, в посланиях находим, и в писаниях, в Евангелиях находим, что в этом есть воля Божия, чтобы мы молились о единстве, чтобы мы молились об освящении. И, знаете, не сила Евангелия или сила проповеди, евангельской проповеди, она заключается не в чрезвычайности каких-то откровений, что-то новое, что-то, а исключительно в оригинальном размышлении о Слове Божьем. Все так просто и настолько глубоко мы можем найти и почерпнуть или почерпнуть для себя вот Божье откровение, Божью волю лично для себя. Очень важное обстоятельство такое, знаете, я размышлял так и молился тоже, и мне пришло такое слово или размышление такое поделиться. Мы молимся о том, чтобы Бог делателей выслал на жатву свою. Мы молимся, чтобы спасаемые прилагались к церкви. Мы молимся, чтобы евангелизации Бог благословил, и чтобы мы церкви послужили там, где есть необходимость и возможность, церкви открывались и так далее. И вы знаете, я себя, я не говорю там о всех, но я поделюсь своим размышлением, что иногда мы молимся и ожидаем, что где-то Бог каким-то таким, ну не знаю, знаете, гром с неба или там какой-то евангелист такой замечательный, как приедет, как запроповедует, и сразу будут люди каяться, и церкви сразу открываться. Но я посмотрел сегодня, смотрите, какая замечательная группа у нас, а? Молодые, может быть, не такие известные, может быть, еще, но у них большой, большой путь. Но они у Господа известны, да. Они у Господа известны. Я имею в виду известные, знаете, у нас бывает, что в воскресенье там все известные больше, вот, в воскресенье. И, кстати, известных в пятницу не загонишь почему-то, вот не знаю. Просто вот посмотрите друг на друга рядом сидящих. Вы увидите рядом сидящего евангелиста, проповедника, миссионера, группу прославления. Друзья мои, как важно, вот это непосредственно приводит нас к тому единству, о котором мы читаем в Священном Писании. Освящение и единство, возможно, с этого, это такой плацдарм или это платформа, основание, на котором потом все остальное устраивается или устрояется. Дом Божий, дом духовный устрояется. Нет времени сегодня много, друзья. Я очень благодарю Господа, что Его Слово настолько могущественно и глубоко, и высоко. Оно обширно касается каждой сферы нашей жизни. И вот Евангелие от Иоанна, известное всем место, и это молитва, первосвященническая молитва самого Господа Иисуса Христа. Я не всегда эти слова видел. Или нет, не всегда эти слова касались меня, не всегда они были вот настолько для меня актуальными, важными, необходимыми, как, возможно, сегодня, ну, образно говоря. Я выборочно, 17 глава Евангелия от Иоанна, 16 стиха. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею, Слово Твое истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Мы можем сказать аминь? Аминь. такая непосредственная взаимосвязь, глубокая связь или основательная связь посланничества и освящения. Посланничество и освящение. И еще здесь же единство. Это не инертные какие-то, не инертное состояние. Вот святой, я настолько, брат, свят, что мне нельзя ни в мир выходить, нельзя мне ни соприкасаться, и даже не все ко мне приближаться могут, даже святые, или не такие святые могут ко мне приближаться. Вот настолько иногда бывает, люди себя позиционируют святыми или освященными настолько, что они остаются совершенно бездеятельными вот в Божьем плане спасения человека, спасения людей. Сам Христос говорит: «Я посвящаю себя, чтобы они были святы. Как я пошел в мир, пришел в мир, я их посылаю в мир». Вот в этом есть взаимосвязь, друзья. Вот в этом есть воля Божья, чтобы наша жизнь, она была наполнена вот этим, знаете, откровением от Господа, чтобы наша жизнь была наполнена Божьей святостью, присутствием, посвящением, как Христос говорит: «Я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». И дальше он говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Как все взаимосвязано, друзья мои. Освящение от Слова Божьего. Освящение через посвящение Сына Человеческого, Сына Божьего, Иисуса Христа, который говорит: «Я посвящаю Себя за них, чтобы они были святы». И дальше он говорит, сам же Иисус говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они в нас едино». И дальше такая рыска длинная: да уверует мир, что Ты послал Меня». Друзья мои, наша цель освящения не просто сохранить себя до пришествия Сына Человеческого, не просто быть святыми и сохраниться хорошо, знаете, законсервироваться так и предоставиться потом в спасении уже, когда придет Иисус Христос, что мы сохранили себя, но сохранить или освящаться для того, чтобы мир узнал Сына Божьего Иисуса Христа. Освящение или цель освящения в конечном результате или в конечном итоге — это спасение душ человеческих. Освящение – это жизнь для Христа, жизнь для Бога, жизнь, наполненная славою Божьей, наполненная делами Божьими, служением для Господа. В других случаях освящение не имеет смысла, не имеет силы, не имеет места. Что говорят послания? Я хочу прочитать еще первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава, тоже для нас всем известная, 15 стих. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». Петр в своем послании, он примерно то же самое говорит, что написано в Иоанна, что он слышал от Иоанна. Выше 13 стихом, смотрите, что предшествует этому. «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Первично явление Иисуса Христа, явление благодати Божьей. И наше освящение, оно зависит от того, насколько мы доверяемся или насколько мы уповаем на нашего Господа, насколько мы доверяемся Богу, насколько мы открыты, а доверяемся, это значит, Он управляет нашей жизнью, друзья. Что значит «мы доверяемся»? Что значит Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать. Уповать, надеяться, ожидать, доверяться. Это все имеет место в этом случае. Уповать и доверяться или ожидать, это значит предоставить все свои ресурсы для того, знаете, иногда люди используют, вот власть используют свое положение и могут, как это называется, экспроприировать имущество человека, там машину, там дом, я знаю, вот, там, где наши братья терпят нужду и переживают испытания большие, то забирают, дом забирают, казалось бы, твой дом, ты построил его, ты живешь здесь, это твоя семья этим пользуется, это никакого, как говорится, излишнего, лишнего ничего, только по необходимости, однако же, приходят люди и говорят, теперь это будет не ваш дом, освобождайте этот дом, молитвенный дом, церковь освобождаете, жилье вам теперь не принадлежит, потому что здесь будет располагаться государственный объект, военный, там еще какой-то. И это, знаете, имеет место в человеческих отношениях. Когда мы говорим об освящении, когда мы говорим о ожидании или уповании на благодать Божью, вот, знаете, друзья, это может быть сложно немножко понять. Бог никогда ничего не забрал, ни дом не забрал, ни твои деньги, ни машину. Бог никогда не забирает ничего. Но когда больше человеку свойственно, знаете, ну, каким-то образом вот, ну, отмежевывать или «Боже, я уповаю на тебя», ну, как люди говорят, «на Бога уповай, да сам не плашай». Вот это неправильная позиция, это неправильное отношение с Богом, это неверное понимание или упование на подаваемую благодать Божию. Если мы уповаем на подаваемую Богом благодать, то мы полностью покрываем, или мы, вся наша жизнь, она принадлежит Господу. Как сегодня было уже сказано, и мне это очень по сердцу пришлось, возьми крест свой. Какую-то жизнь твоя, она должна быть посвящена Богом, она должна быть, находиться в воле Божьей. Если Бог призывает тебя, если Бог направляет стези твоего сердца, если Бог направляет твою жизнь, то, знаете, не, прежде всего не мое мне и для мене, а то, что Бог совершает в твоей жизни, это результат твоей же веры, как здесь написано, твоего размышления, твоей молитвы, припоясавши чресло, все отсюда начинается. Чресло ума, отсюда все начинается, друзья мои. И есть еще много таких глубоких или удивительных вещей, где мы можем научиться освящаться от Господа, получать это упование или доверяться Богу, ожидать этой благодати от Бога. В послании Ефесянам еще о единстве говорится в 4 главе, 3 стих. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, в союзе мира». 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Друзья мои, возраст, наш духовный возраст, он непосредственно связан или определяется мерой нашего единства. Насколько это удается нам? Стараясь сохранять. Вот стараясь, это опять-таки наша ответственность, друзья. Это наша ответственность. Стараясь сохранять, есть единство, мы читаем, единство мира, единство духа, единство веры, единство в мыслях, единство в мыслях. Ну, кстати, знаете, друзья, вот, ну, опять-таки, так ограничено временем. Хотелось немножко подробнее взять, но вот если так взять, разобраться, единство даже... Нас много здесь. Бывает в воскресенье еще больше. В чем определяется наше единство? Чем определяется? Что мы все сидим на одной территории, сконцентрированы мы все на одной территории. А? Во-первых, несем бремя друг друга. Во-вторых, как мы здесь прочитали уже, я не буду сейчас опять, чтобы не запутывать, мы прочитали эти все тексты. Это наше решение, это наше согласие. И чтобы нам взыскать Бога, друзья, мы не можем прийти каждый со своим, знаете, со своей установкой, как мы будем общаться с Богом и что нам от Бога надо. И это обязательно приводит, чтобы мы были в согласии между собой. Элементарно, знаете, когда мы говорим, в воскресенье был такой стих, кто-нибудь видел, какой стих Бог положил на сердце и написали стих по поводу телефонов, сети? Кто-нибудь обратил внимание в воскресенье? Читал кто-то? Вы знаете, я почему-то я уверен был, что вот народ Божий как прочитает, что может сеть увести от связи или от общения с Богом. Я уже сейчас подробно не помню. Даже на экране было это. А, даже да. Присутствие ж твое в сети от Бога может увести. Знаете, пусть это стихотворная форма, это проза, но она имеет основание Слова Божьего. И я думал, что каждый верующий прочитает это, и он сразу поймет все. Вы знаете, что было для меня удивительным? Когда в то же время, когда еще горят стихи, там везде приклеили он на балконе, там в хоре приклеили. И тем не менее, человек без проблем достает телефон во время проповеди. Мало того, он фотографирует кого-то, приближает, вот так, знаете, приближает, хорошо лицо фотографирует, а потом открывает почту, отправляет по почте, там, ну, я даже знаю, знаете, я не пророк и не сын пророка. Но у меня есть глаза и в затылке, и ведение еще есть, кроме того, что глаза есть. И когда человеку подсовывают стихотворение такое, ну, то, что отпечатано, ему говорит, посмотри, тут же, а что ты мне, что ты, убери, убери. И продолжает, как тебе лицо такое сфотографированное, как тебе отправляет, как тебе нравится, не знаю, что там надо было понравиться или что там оценить надо было, не знаю что. Но может единство быть в таком, единство духа в союзе мира, может такое быть? Это только одно, знаете, хоре там, это хор, это ну, можно сказать, организм, который несет что-то для нашего благословения, для нашего участия, для нашей молитвы, для нашего откровения. Получим мы откровение, проповедник, я уже не говорю за проповедника, проповедник стоит у микрофона, что-то говорит. Получит человек откровение от Господа, когда у него свое восприятие собрания, у него свое восприятие проповедника, свое восприятие пения, свое восприятие брата конкретного какого-то, свое восприятие. Мы строим свои отношения, единство наше, оно зависит от того, какое у нас настроение на себе, от того, что нам больше по душе, что нам больше нравится, что, к чему мы больше привыкли. Может такое единство быть, друзья? Знаете, опять мы возвращаемся к тому, что не абстрактна вера во Христа Иисуса, не абстрактна. Это не просто религиозное какое-то вот клише такое. Будем верить. Как мы будем верить? Ну, давайте будем, пятидесятники будем. Согласны, пятидесятники? Согласны. Это жизнь, это взаимно скрепляющие связи, это участие, как было здесь сказано, в нуждах святых. Это подвязаться за веру евангельскую. То есть, если мы молимся о чем-то, если мы проповедуем что-то, слушаем проповеди, то это должно отождествлять нас с единым главою, который есть Христос Иисус. Аллилуйя! Все остальное, наш опыт, наши знания, наши личные амбиции какие-то, восприятие друг друга или не очень, это, друзья, апостол и Петр, и Павел и Ефесянам говорит, стараясь сохранять, это значит, мы должны активно принять участие в своем разуме, в своем сердце, чтобы сохранять это единство. И не просто по территориальному признаку или по конфессиональному, что мы устраивает нас все больше, но наши отношения должны быть живыми, близкими, мы должны принимать друг друга, мы должны покоряться друг другу, мы должны, знаете, если сказали, что не надо сеть на телефоне, ну, вернее, во время собрания, не надо, значит, не надо. Никого не спрашивали в собрании здесь, знаете, кто-то бы сказал, там мне ничего, я могу и Библию читать. Ну ладно, еще куда ни шло, там Библию в телефоне. Но это даже не лучший вариант, Библию в телефоне. Ну не лучший это вариант. Чтобы другой не соблазнялся, ты Библию читаешь, а другой скажет, там он же видишь в телефоне, но он не знает, что ты Библию читаешь. Он молодой человек, у него планов много, у него еще в собрании, как говорится, не дошел он до собрания. Хоть он и сидит в собрании, но он еще не дошел до собрания. Або уже убежал из собрания. Хоть еще все сидит в собрании. И таким образом, друзья, вот от нас зависит и освящение, и единство, друзья. Это то, что должно происходить с нашего разума, из нашего сердца. Оно должно проистекать из нас. Мы должны научиться. Это к этому Священное Писание призывает. Об этом сам Господь Иисус молился. И в этом сегодня должно для нас стоять цель, задача в этом должна для нас быть, чтобы мы нашли возможным каждому свою меру, независимо от нашего какого-то, знаете, ну индивидуально, индивидуальность – это индивидуальность, никто не может исключить индивидуальность. Но когда мы говорим о церкви, когда мы говорим об отношениях, когда мы, если мы ожидаем от Бога что-то получить, то мы не можем другим путем пойти. Не можем. Только таким образом. Друзья мои, бежит, торопится время. Я верю, что Господь, Он действительно, Его молитва, она была не образом для нас визуальным. Эта молитва, она работает сегодня в нашей жизни. Эта молитва работает в нашей церкви. Об этом мы молимся. И к этому прилагаем наши старания, как Павел говорит, старайтесь. Ну вот старайтесь, это значит, ну, что-то надо предпринять. Само собой не придет. Не придет. Не будет ангел здесь стоять у дверей и выключать телефоны или говорить «да». Истина так, ну если там проповедник призывает, то ангел не будет повторять, да, истина так. Вот это все то, что нам нужно услышать для того, чтобы смириться, для того, чтобы принять как от Господа, для того, чтобы постараться, и Господь тогда, Он будет и прилагать, и наши труды устроять, и наше служение будет деятельным в познании всякого добра во Христе Иисусе. Ему пусть будет за все слава во веки. Аминь. Мы помолимся, друзья.